Второе. Многие легенды описывают исполнение желаний, но не говорят об основном условии, о безысходности, которая обостряет желание до непреложности. Каждый малый обходный путь уже притупляет стрелу непреложности. Но как плывет не знающий воду, когда опасность тянет его на дно, так решается получение желания, когда все пути отрезаны. Люди говорят, свершилось чудо, но часто лишь была заострена психическая энергия. Сердце — это солнце организма, есть средоточие психической энергии. Так мы должны иметь в виду закон психической энергии, когда говорим о сердце. Прекрасно ощущение сердца, как солнце солнц Вселенной. Должны мы понимать солнце высшего иерарха, как наше знамя. Прекрасно это знамя, как мощь непобедимая, если глаза наши усвоили сияние его, отразившееся в сердце нашем.